«Как ты?» — тревожно спросил он ее вместо приветствия. «Ничего», — рассмеялась она и, отвечая на изумленный взгляд, пояснила. «Таблетка напилась. Так беда по колено, жизнь радуга, тоска, отвяжись». Потом они долго шли по городу, рассказывая друг другу, как жили, ждали и что думали и не могли наговориться. «Ты меня любишь?» — вдруг спросил Боря. И столько в его интонации было безнадежности и надежды, что вся таблеточная заморозка вмиг прошла, и Настя заплакала. «Люблю», — сказала она, хлюпая. Огромный город дышал дымом ТЭЦ, гнал по магистралям потоки грязных машин, отправлял в метро толпы людей в меховых шапках и шубках, отчего они были похожи на струящиеся мышиные колонии. Они все стояли посреди улицы, не чувствуя холода. И Боря поочередно целовал ее глаза. Все целовал и целовал, будто хотел навсегда высушить ее слезы. На Смоленскую. Полдни жаркие, воздух стеклянный. Небо над Лазаревкой беспросветно синее. Нет в нем ни облачка, ни птицы, ни ветра. Деревья, травы, кустарники — все замолкает в обреченном терпении. Как бы переждать сушь, дожить до воды, дождя, вечерней росы? «Смоленская нынче», — напоминает за обедом баба Настя. «Работать нельзя, а то засмолит. Тут оно и так, горе не перехлебаешь». Семья поддерживает хозяйку истовым молчанием. Трапеза в самом разгаре, а стол не особо праздничный. Все свое, чем Бог послал. Борщ красный, пылающий, огурцы малосольные, переростки. Да по яйцу на каждого. Да пирожки с простоквашей. Мало ли трудовым людям. «Какие они силы в мои годы!» — продолжает баба Настя. «Утром корова доила, подбежит из самых кишок. Соберу в жомку на подбородке, откину и дальше. А мать твоя!» — она поворачивается к внучке Тоське. «Пишет в письме, что по науке женщина дояркой может быть только до 50 лет. Дальше у нее руки не сгибаются». «Значит, перекрываешь науку», — подает голос глава семьи. Небольшие глаза его блестят масляно, хитро, голос вкрадчив. «А бы чё плёл?» — прерывает словесную провокацию хозяйка. «А встал бы, как я, да весь день не присел, так не хихикал бы». Супруг покаянно хлебает борщ, стараясь не накапать мимо чашки. Разница между ними в 6 лет, но жизнь даты переставила. Баба Настя выглядит теперь старше мужа. Голова у нее большая, с тяжелыми мужскими чертами, лицо морщины изъездили, седые пряди выбиваются из-под платка. Иногда баба Настя вспоминает, как они получали паспорта в райотделе. Очереди, справок тьма требуется, ну, совсем загоняли.